«Молодец, Хрисогон. Ты, значит, позаботился, чтобы сделали 10 копий?» — спросил с явным удовольствием Сула. «Да, конечно. И копии сняты не только с последнего тома, но и со всех предыдущих, для того, чтобы один экземпляр оставался в библиотеке твоей виллы, другой — в библиотеке твоего римского дома, и еще один — в моей библиотеке. А кроме того, по одной копии каждого тома подарим Лукуллу и Гортензию». Распределяя такое количество экземпляров по разным местам, я хотел, чтобы твои воспоминания были в целости и сохранности даже в случае пожара, либо какого-нибудь другого бедствия, пока ты не решишь опубликовать их, или же до тех пор, пока смерть твоя, да отдалят ее великие боги, даст это право Лукуллу, как об этом указано в твоем завещании. Да, в моем завещании... В завещании я позаботился обо всех вас, о тех немногих, которые всегда оставались мне верными друзьями во всех превратностях моей жизни. — О, не говори так, прошу тебя! — воскликнул смущенный Корнелий Хрисогон. — Постой, я слышу какой-то шум в раздевальне. И отпущенник вышел. Сулла, лицо которого, возможно, после ночного кутежа казалось особенно постаревшим и бледным, жаловался на ужасные боли, в бане ему стало еще хуже, он чувствовал какое-то необычное стеснение в груди, поэтому Диодор, закончив растирание, вышел, чтобы позвать Сермиона из Родоса, отпущенника и медика Суллы, неотлучно находившегося при нем. Между тем Суллой овладела дремота. Он опустил голову на край бассейна и, казалось, уснул. Рабы, прислуживавшие в бане, неслышно ступая, отошли и стали в углу около алькова, в безмолвном страхе, наблюдая за тем человеком, который даже легким движением бровей приводит их в трепет. Несколько минут спустя Хрисогон вернулся. Сулла вздрогнул и повернул в его сторону голову. — Что с тобой? — спросил отпущенник, в испуге подбежав к бассейну. — Ничего. Сонливость какая-то. Знаешь, я сейчас видел сон. Что же тебе снилось? Я видел во сне любимую свою жену, Цицилию Метеллу, умершую в прошлом году. Она звала меня к себе. Не обращай внимания, Сулла, все это суеверие. Суеверие? А чего ты такого мнения о снах, Хрисогон? Я всегда верил снам и постоянно делал то, что в них указывали мне боги, и мне не приходилось жалеть об этом. Всегда ты и преуспевал благодаря своему уму и доблести, а не от того, что тебе внушалось что-то в сновидениях. Больше, чем ум и доблесть, Хрисогон, мне помогала судьба, которая всегда была милостива ко мне, потому что зачастую я полагался только на нее. Верь мне, наилучшие мои деяния были те, которые я предпринимал безотчетно, не предаваясь раздумью. Хотя Сулла совершил в своей жизни много гнусного, все же были у него за плечами и поистине высокие, славные подвиги. Воспоминания о них вернули покой душе бывшего диктатора, и лицо его несколько просветлело. Тогда Хрисогон счел возможным доложить, что... По приказу, данному Сулой накануне, во время пира, Граний приехал из Кум и ждет его распоряжений. Лицо Сулы сразу исказилось от ярости. Он покраснел, глаза его сверкнули, словно у дикого зверя, и он злобно крикнул хриплым голосом: «Вели его сюда, сюда, немедленно, ко мне, этого наглеца! Он единственный посмел издеваться над моими приказаниями. Он жаждет моей смерти!» И Сулла судорожно ухватился худыми костлявыми руками за края бассейна. «Не подождешь ли ты до выхода из бани?» «Нет-нет, сейчас же сюда! Хочу, чтобы он был передо мной!» Хрисогон вышел и тотчас же вернулся вместе с Эдилом Гранием. Это был человек лет 40, крепкого сложения. На его заурядном грубом лице отражались хитрость и лукавство. Но, войдя в баню Сулы, он побледнел. Ему никак не удавалось скрыть свой страх. Низко кланяясь и прижимая к губам руки, Граний произнес дрожащим от волнения голосом: «Да хранят боги Сулу счастливого и великодушного!» «А что ты говорил третьего дня, подлый негодяй?» ты высмеивал мой приговор, которым я справедливо присудил тебя к уплате штрафа в казну».